льва, Софья, но, разумеется, она ничем не могла помочь брату. Знакомые избегали ее. Единственный человек, который не боялся говорить с ней обо всем случившемся, был Петр Леонидович. Соня приходила к Капице и его жене, и они, как могли, утешали ее. Побывала Соня и в издательстве, где должна была выйти первая книга Ландау, написанная в соавторстве с Леонидом Пятигорским еще в Харькове. Здесь ей показали новый титульный лист «Механики». На нем значился только один автор — Л. Пятигорский. Имени Ландау не было. Оно было снято как имя врага народа. Перед отъездом домой Соня еще раз зашла к Капицам, и Петр Леонидович заверил ее, что он сделает все для освобождения ее брата. Свое слово он сдержал. Мать Льва Давидовича регулярно посылала ему небольшие суммы. У него было с собой немного денег. Он покупал в тюремном ларьке леденцы. Уже после освобождения выяснилось, что переводов из дома он не получал. Стали наводить справки. Вскоре какой-то сотрудник НКВД прислал Любови Вениаминовне все посланные ею деньги. По-видимому, он надеялся, что арестованный из тюрьмы не выйдет. Ландау находился в камере, где было человек 60. Часто после допросов арестованных приводили в камеру в полубессознательном состоянии. Ландау всегда боялся боли. Вид избитых людей приводил его в ужас. Много лет спустя я спросила у Ландау, что с ним делали в тюрьме. «Водили на допросы», — ответил он. «По ночам». «Не били?» «Нет, ни разу. Я не спорил со следователем. Они там пытались пришить мне сочинение какой-то дурацкой листовки. Это при моей нелюбви ко всякой писанине. Но я сказал, что принимал участие в сочинении листовки. Подумать страшно». Конечно, в своей первой книге о Ландау я не могла написать ничего подобного. Ничто ему пришлось сказать следователю, будто он принимал участие в написании какой-то там листовки. Ничто соседи по камере предупредили его, что единственная возможность избежать побоев — не спорить со следователем и признаваться во всем, что бы тот ни придумал. В подцензурной печати того времени вообще ни о каком упоминании тюрьмы не могло быть и речи. В вышеупомянутой первой книге, страницы жизни Ландау, нет главы «Год в тюрьме». Приложение к протоколу допроса Ландау, Л.Д. от 3 августа 1938 года. Листовка, составлена при участии Л.Д. Ландау. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Товарищи! Великое дело Октябрьской революции подло предано. Страна заполнена потоками крови и грязи. Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь. Хозяйство разваливается, надвигается голод. Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот? Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет. В своей бешеной ненависти к настоящему социализму Сталин сравнялся с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин превращает ее в легкую добычу озверелого немецкого фашизма. Единственный выход для рабочего класса и всех трудящихся нашей страны — это решительная борьба против сталинского и гитлерского фашизма, борьба за социализм. Товарищи, организуйтесь, не бойтесь палачей из НКВД. Они способны избивать только беззащитных заключенных, ловить ни в чем не подозревающих невинных людей, разворовывать народное имущество и выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах. товарищи,